План. Устроить кризисное совещание оказалось не так-то просто. Крис убедился в этом, попытавшись в обличии морского льва выбраться после уроков из бухты. «Смотрите, кто здесь дежурит!» Он послал нам мысленный снимок мистера Уильямса с серебристой, напоминающей щучью головой обтекаемой формы и пастью, придающей его морде вечно недовольное выражение. «Ты куда, мальчик? В открытое море?» — подозрительно спросил новый директор. «Вот именно», — ответил Крис. «Пропустите!» «Нечего тебе там делать», — отозвался мистер Уильямс. «Разве не знаешь, какие опасности там подстерегают? Поэтому я не могу тебе этого разрешить». «Как вы знаете, я больше не хожу в эту школу, а значит, вы мне не указ». Крис огромным прыжком перемахнул через барракуду и рванул в открытое море. Мистер Уильямс продолжил патрулировать бухту. «Вот черт, от барракуды ничего не укроется». А еще, если судить по Барри, они стремительно плавают. Как же Финне добраться до затонувшего корабля? Ведь официально ей нельзя покидать территорию школы. «Придумала!» — сказала Шарри. «Блю, давай ты будешь плескаться с другой стороны лагуны как можно дальше от прохода и позовешь на помощь. Уильямс отвлечется, и Финне сможет прошмыгнуть». «Хорошая идея! Если эта водорослевая чума Уильямс не поплывет к ней сразу, я сделаю вид, будто очень волнуюсь и потороплю его», — сказал Ной. «А если он слишком быстро попытается вернуться к проходу, я его не пущу», — добавил я. Остальные ухмыльнулись. Ясно, что близко к акульим зубам никто сунуться не посмеет, даже барракуда. «Кто-нибудь из вас видел Барри? Он в море с отцом?» — озабоченно спросила Блю. Мы покачали головами. Но я смотрел горизонт, хотя отсюда было видно лишь зеленые заросли мангров с проходом между ними. «Наверняка сидит в школе перед ноутбуком и смотрит видео на Ютьюбе. Или сочиняет очередное любовное стихотворение для Кармен». Недавно одно из них, неизвестно как, стало достоянием общественности. Хорошо, что мне запомнились только строчки «Твой молот пробил мою скорлупу, посмотри, как я хрупок внутри». Но, как выяснилось, опасность представлял не один мистер Уильямс. Элла Питон загорала в пальмовой рощице. Теперь эта огромная змея толщиной с руку, шевеля языком, ползла к пляжу. Тока-аллигатор, лежавший до этого на берегу озера, на коротких кривых лапах поспешил за ней. Они добрались до нас, когда мы стояли на мелководье и, подбадриваемые Джаспером, готовились превратиться. Как назло, к тому времени мы почти разделись. Стоя перед врагами в одном нижнем белье, чувствуешь себя немного беззащитным. «Куда это вы намылились?» — поинтересовалась Элла, приподняв угловатую голову, чтобы удобнее было за нами наблюдать. «Финни, я думала, ты под домашним арестом». Финни не теряла самообладания. «Во-первых, лагуна на территории школы. А во-вторых, тебе какое дело?» Току-аллигатор угрожающе подполз к ней. «Как ты смеешь хамить Элли, дочка легавого? По морде схлопотать хочешь?» «Что за идиот? Ну вот зачем постоянно нарываться и приставать к людям? Обычным аллигаторам это ни к чему, они занимаются своими делами». «Нет», — сказал я, преградив ему путь. «Не хочет». «Вот именно». Финни небрежно сложила солнечные очки и вместе с браслетом отдала на хранение Джасперу. Тому удалось надеть очки лапками. Броненосец в Рэй-Бен выглядел непривычно круто. Элла продолжала нас разглядывать. «Шарри, надо сказать, в дельфиньем обличье у тебя фигура лучше. Любишь поесть, да? Или скорее пожрать?» «Конечно. Классно же, что в школе трехразовое питание и не приходится напрягаться ради добычи», — пожала плечами Шарри, предостерегающе посмотрев на меня. Я знал, что она имеет в виду, и попытался успокоиться. Если ввяжусь в драку с Току, то вылечу из школы следующим. «Серьезно», — сказал я Элли и ее приятелю. «Неужели вам нравится этот новый директор? Нам лучше объединиться против него, а не доводить друг друга». Мне показалось, будто Элла колеблется, но лишь мгновение. Высунув черный язык, она вобрала им наш запах и втянула язык обратно. «Ты говоришь об отце Барри, поэтому следи за словами», — ответила она, а Тока подполз еще ближе. Его морда в щитках вот-вот коснется моей щиколотки. Я сомневался, удастся ли избежать драки, если он будет продолжать в том же духе. Ведь заискивать перед ним я точно не стану. «Сейчас наступишь в мой помет!» — сказал Джаспер. Тока инстинктивно отпрянул, подняв переднюю лапу. рефлекс, выработанный собачьими кучками. Мы с дельфинами и Финни быстро переглянулись, и все одновременно бросились в воду. Каким-то чудом даже Шаре удалось сразу превратиться. Мы поспешно поплыли прочь, не дожидаясь, пока Элла и ее приятель Забияка оправятся от неожиданности. Дальше все прошло как по маслу. Блю с Ноем отманили Уильямса в обличье барракуды, охраняющего лагуну, подальше от прохода, и когда Финни оказалась в безопасности, ушли от погони, устроив дельфине спринт. «Что здесь происходит? Вот наглость!» — пробурчал наш неприятный новый директор, но мы к тому времени были уже на полпути к тайному укрытию. Остов корабля, заросший кораллами и ракушками, поднимался над дном. Нырнув поглубже, мы заплыли в люк, а потом снова всплыли и оказались в заполненном воздухом отсеке. Нас поджидал сюрприз. Крис был уже там, но не один. «Привет, ребята!» Изи с фигурой танцовщицы, кутаясь в пестрое полотенце, смущенно махнула нам, заправив за уши мокрые каштановые волосы. «Это тайное место встречи! Прежде чем кого-то сюда приводить, надо спросить других!» — напустился я на Криса. «Остынь, акула!» — раздраженно отмахнулся Крис. «Изи нормальная. Мы все давно это знаем». «Добро пожаловать, Изи!» — приветливо улыбнулась Шари. От ее улыбки сердце у меня всякий раз таяло, превращаясь в мокрую лужицу. «Давайте обсудим, что предпринять против этого совсем не океанистого нового директора. Он здесь всего день, а мне уже хочется уплыть обратно в океан и больше никогда не возвращаться». «Пожалуйста, не надо!» — испугался я. «Что-нибудь придумаем. Как насчет забастовки?» «Ну, не знаю», — сказала Блю, которой Ной галантно протянул полотенце. Финни тоже превратилась обратно и запустила руку в нашу коробку с лакомствами. Еще бы, ведь в школе ей сладости есть запретили. Хорошо, что Ной, родители которого владеют магазином органических продуктов, регулярно пополняет наши запасы. «При обычных обстоятельствах я бы это предложение поддержала, но не в этот раз», — сказала Финни. «Джек не зря нам велел хорошо себя вести. Если мы не послушаемся, то сорвем весь план по спасению Вейва». «Куда вообще отправился мистер Кристалл? Вы что-нибудь слышали?» — спросил я друзей. «Миссис Мисаки говорила, что он снял номер в каком-то отеле в Айла-Мараде. Значит, сейчас он всего в 16 километров к юго-западу от нас», — сообщил Крис. Мы удивленно посмотрели на него. «Миссис Мисаки рассказывает тебе такие вещи?» «Мне она лишь велит вытирать ноги перед входом в секретариат», — сказал я. «А мне она говорит, что если дельфины еще раз над ней подшутят, она продаст меня в дельфинарий», — весело рассказала Шари. «Знаете, как воняет ее приз лучший секрет...» «Шари, не отвлекайся!» — нахмурилась Блю. «Дело серьезно. Можно попытаться его перехитрить, чтобы облегчить себе жизнь», — предложила Изи. «Но для этого весь класс должен действовать сообща. Будем отвлекать его и постоянно перебивать, если он снова устроит такой же допрос, какой учинил сегодня Шари. Распределим домашние задания, натаскаем одноклассников, которым нужна помощь, и поможем им списывать на контрольных». Нам эта идея понравилась. «Очень океанисто. Попрошу Юну все организовать. Она с удовольствием занимается такими делами», — сказал я, одобрительно посмотрев на новенькую из Калифорнии. «Если между ней и Крисом и правда что-то есть, у него хороший вкус». «Финни, мы можем чем-нибудь тебе помочь? Задобрить твоего отца, например?» Финни одной рукой засунула в рот горсть чипсов, а другой — маршмеллоу. Отвратительное сочетание. «С ним я сама разберусь. Вообще-то он славный, если не выпьет лишнего или не решит, что я свернула на кривую дорожку. Надеюсь, он попытается помочь Вейву. Я так за него боюсь». «Если теперь все пойдет по плану, ему поможет Лидия Леннокс, а она вызволяла самых злостных преступников», — пообещал я, хотя и не был уверен, что мои слова прозвучали убедительно. «Я не доверяю этому оборотню-питону. Да и как ее не остерегаться? Она не раз давала мне понять, что, будь ее воля, придушила бы меня за то, что я якобы обижаю ее дочь». «Тангароа нам поможет!» — торжественно провозгласил Ной, и мы кивнули. Кризисное совещание закончилось церемонией хонги. По обычаю маори, участники этого ритуала соприкасаются лбами и носами. Когда мы приплыли обратно в школу, нас ожидала куча заданий. Мне пришлось засесть за работу об акулах, которую надо сдать в понедельник утром без четверти 8. Я понял, что на ее написание уйдут все выходные. Зашибись. Мне захотелось отправить мистера Уильямса в самый мрачный, глубокий и илистый уголок моря. Вообще-то я собирался поплыть на поиски мисс Уайт. Забить на домашку и сдать пустой лист? Тогда мои дни в Голубом рифе сочтены. Рокет, конечно, расстроился, когда я сообщил ему по телефону, что в этот выходной мы встретиться не сможем. «Еще раз спасибо вам за помощь», — сказал я. «Ландо был лучшим Дартом Вейдером, а Логан вообще отличился. Теперь я знаю, что тигрицы-близнецы ненавидят больше всего». «Тебе не всегда выпадет случай спустить штаны, когда будешь от них удирать», — предостерег меня друг. «Стремно, что мы не увидимся. Как мне теперь передать вам мини-камеру? Ты не узнавал в полиции, как продвигается расследование?» «Позвоню сегодня еще раз. Не мог бы ты сам завести нам оборудование? Только будь осторожен. Здесь сейчас довольно гадко». Я рассказал ему о новом директоре и как мы собираемся его перехитрить. Рокет рассмеялся. «Если вам потребуется крыса, позвони». Разговор с ним меня приободрил, но мысль о домашке снова испортила мне настроение. «В работе должно быть 15 страниц. 15!» Уильямс не шутил, когда обещал подготовить нас к трудовой жизни. Хуже всего, что этот новый директор потихоньку выживает из школы моих лучших друзей. При моей несдержанности это лишь вопрос времени, когда очередь дойдет до меня. Я твердо решил вместо письменной работы все выходные искать мисс Уайт. Вдруг зазвонил телефон, и я, не глядя на экран, с легким раздражением произнес «Алло». Молчание. Я удивленно взглянул на экран, чтобы узнать, кто мне звонит, и обнаружил, что номер скрыт. «Здравствуй, Тьяго», — раздался спокойный женский голос. «Это Алиша Уайт».